Содержание. О моем друге. Рассказы. Пушок, воришка, сиротка, заботливая мамаша, ушан, лесной голосок. Друг сердешный. Следопыты, загадочная находка. Наседка, золотая рыбка, скрипун-невидимка. Луговой петушок, хохулина старица. Дворняшка, крылатый помощник, Джек и Фрина. Добро пожаловать. Водяной, незваные гости на озере. Лесной разбойник, срочный пакет, спокойной ночи, чему научила сказка, полуношник, белый кораблик, день рождения, Джек, на пороге весны, здравствуй, весна, засели с ними, длиннохвостые разбойники, зеленый шум, Чирчирыч, раннее, соловьиная дудочка, удачная охота, на разливе, курочка-камышница, неожиданное знакомство, старый блиндаж, чудо техники, аистята, домик в лесу, речной волк, лебеди, любитель песни, он поднялся со дна моря, куйка, остров белых птиц, голубой дворец. Сказки следопыта. Всяк по-своему, весне навстречу, хитрая птица, синица и соловей, весенняя песня, самый упрямый, счастливый жучок, воспоминания об отце, послесловие Владимира Скрибицкого.